Эпилог. Самолет шел на посадку. Короткостриженная брюнетка сидела у иллюминатора, натянув на лицо капюшон толстовки. В руках она крутила корпус тоненького серебристого плеера, врубленного на такую мощность, что пассажир рядом невольно заерзал на кресле, когда зазвучал припев. Девушка будто прощалась с любимым городом, и по ее щекам предательски текли слезы, которые она старалась спрятать в плотном хлопке рукавов. Вскоре шасси коснулось земли, и пилот традиционным для этих моментов официально поздравительным тоном объявил о приземлении в Нью-Дели. В толпе встречающих выделялся странного вида мужчина. Он был коротко стрижен и завернут в белую робу, что было бы совершенно обычным для индуса. Но этот человек явно был европейцем. Разглядев необычного мужчину, брюнетка тут же активно замахала и бросилась к нему. «Марта, тебя не узнать! Как выросла!» Они еще долго стояли, застыв в объятиях. Оба плакали. Спустя 3 месяца жизни с отцом в ашраме у подножия Гималаев, где тот готовился получать духовное посвящение, Марта, как и предвещала когда-то ее научница, восстала из пепла и в прямом, и в переносном смысле. Единственное беспокойство приносило мысль о маме, которая так и не узнала правды. Лазарь говорил, что спустя время можно будет ей написать, правда, не по электронке, так как бывший спонсор может мониторить ее входящие. Поэтому девушка взяла бумагу, ручку и хотела начать писать письмо по старинке, но вспомнила, что у нее нет конверта. За решение мелких бытовых вопросов в ашраме отвечал темнокожий мальчишка-индус лет 10 с колоритным именем Говинда. По утрам он пас 2 коров, а в остальное время подрабатывал посыльным. Марта позвала мальчика, дала 100 рупий и попросила сбегать за конвертом, пока она будет писать письмо. «Дорогая мамочка, здравствуй. Я не знаю, как рассказать тебе обо всем, чтобы ты смогла меня понять и простить, если это вообще возможно. Пожалуйста, поверь, что иного выхода у меня не было, кроме как инсценировать свою смерть, причинив тебе столько горя. Мама, прости меня за все твои слезы. Я не могла тебя предупредить, потому что знала, что Аркадий обязательно с тобой свяжется. И если бы ты знала правду, он сразу почувствовал бы подвох. Знаешь, у нас, у женщин, есть одно ужасное качество. Если мы видим, что нас не любят, подавляют, ведут себя грубо, то мы разрушаем не отношения. Мы разрушаем себя. Несправедливость по отношению к себе наше бессознательное воспринимает как приговор и запускает процесс самоуничтожения. К счастью, в моей жизни нашлись люди, которые показали, что можно по-другому. И что освобождение начинается с познания и принятия себя со всем своим опытом, каким бы он ни был. Но для этого мы должны быть готовы столкнуться с тьмой и бороться. Только так это возможно, потому что к свету мы идем через долину теней. Жизненные трудности — это мост между прошлой жизнью, которая стала уже невыносимой, и новой, к которой мы хотим прийти. Поэтому боль — это не бремя, а дар. Или, как сказал один очень дорогой для меня человек, боль — это Божья любовь. И именно с болью приходит сильнейшая трансформация личности, потому что только так возникает импульс выйти из зоны комфорта. Теперь к делу. Расскажу, что произошло на самом деле. Аркадий только казался доблестным рыцарем. Но на самом деле, когда я сказала, что хочу от него уйти, он мне угрожал. Мам, это была реальная угроза жизни. Такие люди не прощают своим игрушкам, если те первые решают окончить игру. Поэтому мне пришлось пойти на хитрость, чтобы обеспечить себе и вам безопасность. Ведь если бы я просто уехала в другую страну, Аркадий мог шантажировать меня вашей безопасностью. Итак, У меня был единственный выход — умереть. А точнее, инсценировать свою смерть, а потом уехать. Конечно, одна бы я с этой задачей не справилась. Через знакомых я вышла на человека, который помог мне все устроить. Его зовут Лазарь. Единственное, он никак не мог придумать, куда мне лучше уехать, когда авария произойдет. И тут я вспомнила, что официально смерть отца не была подтверждена, а статус «пропал без вести» давал пространство для маневра. И мы смогли выйти на него. В тот день, когда я приехала к вам в последний раз, мы с Соней все подробно обсудили. Я знала, что она кремень и что я могла доверить ей эту тайну, поскольку у нее не дрогнул бы ни один мускул на лице, даже если бы ей пришлось врать Аркадию в глаза. Я попросила Соню осторожно выведать у тебя последнюю актуальную информацию об отце, которую она мне почти сразу и сообщила. Время поджимало. С новой симки я позвонила отцу. Он все понял и был готов помочь. Лазарь стал оформлять фальшивые документы на меня по своим каналам связи. Когда я выехала от вас, я поехала не как обычно на МКАД, а по трассе М2, где у нас была договоренность встретиться с Лазарем. Там он ждал меня в бронированном фургоне с небольшой командой. Помимо технического специалиста, который что-то подкрутил в двигателе моей машины, с ним были человек из крематория, должник Лазаря в прошлом, и тело женщины, ожидавшее траурной церемонии. Дальше мы действовали слаженно и очень быстро. Усадив труп на водительское место и обильно полив его духами, мы положили рядом коробку с фейерверками. Ту самую, что я забрала у тебя. На педаль газа мы положили заранее заготовленный кирпич изо льда, чтоб, когда все случится, лед растаял и не осталось следов вмешательства. Что случилось потом, ты могла видеть в новостях. На полной скорости Порше въехал в фонарный столб. Двигатель бахнул, и машина загорелась. Ну а дальше ты почти все знаешь. Кроме того, что на самом деле я не полыхала в пожаре. Я пряталась у Лазаря. За несколько дней, проведенных у него, я изменила внешность, получила новый паспорт и билет до Нью-Дели в один конец. Сейчас, когда я пишу тебе эти строки, я сижу у подножия Гималаев и собираюсь вскоре взойти на гору Кайлас. Я очень многое поняла за это время, но самое главное, я наконец по-настоящему поняла себя, свою природу. Теперь я точно знаю, кто я, для чего я здесь и чего от меня ожидает жизнь. Увы, невозможно в одном письме пересказать все то, что я пережила, и объяснить, почему мне пришлось пойти на такие радикальные меры. Поэтому, чтобы и ты, и Соня смогли по-настоящему понять меня, я напишу книгу и со временем передам ее тебе. Возможно, она будет полезна и другим женщинам, потому что все мы, женское племя, очень похожи. Думаю, опыт моих ошибок может послужить кому-то опорой и предостережением. С любовью, твоя Марта. Девушка закончила писать и сложила листки втрое, так, чтобы они могли поместиться в почтовый конверт. Марта переживала. Прошло уже много времени, а ее посыльный так и не вернулся. Необязательность была слишком частым качеством у местных жителей. Марта начала беспокоиться. «Куда мог подеваться этот вредный мальчишка?» — удивлялась она. Ей не терпелось отправить письмо, поэтому она пошла его разыскивать, нарушая привычную тишину нетерпеливым призывом. «Эй, Говинда,